Издательство 1С Паблишинг представляет. Дэм Михайлов. Кроу. Книга 5. Башня Гвактала. Пролог. Воительницы устали. И, честно говоря, выглядели хуже некуда. Две прекрасные девушки едва стояли на ногах. Их явственно покачивало. Один легкий порыв ветра, и они упадут. Но стоящий перед двумя покрытыми пылью амазонками глава большого грузового обоза смотрел на них не с отеческой жалостью, а с уважением. Еще бы, ведь буквально только что девушки закончили короткое, но ожесточенное, яростное сражение с тройкой лихих бандитов, промышляющих внезапными кровавыми наскоками на последние повозки. Они сперва посылали в бой прирученных волков, а следом нападали сами. Но в этот раз удача отвернулась от разбойников. Глава обоза самолично видел, как уже прыгнувшего на последнюю повозку разбойника буквально отбросил назад выстрел в упор из магического жезла. У телеги возникла стройная девушка в рваном пропыленном плаще. Рядом с ней еще одна рыжая, как огонь, и злая, как бешеная куница. Сверкнули кинжалы. Послышался струнный перелив. Еще несколько раз сказал свое веское мнение боевой магический жезл. И разбойников не стало. Волков добили сами обозники. Да и то больше из жалости. Очень уж тощими были несчастные замученные животины. «Наша благодарность глубока», — нарушил молчание седой глава обозников, снимая в знак уважения шапку. «Сегодня вы спасли несколько честных и светлых жизней. Как мы можем отплатить? У нас нет особых богатств». «Нам не нужна награда», — тряхнула копной рыжих волос девушка с кинжалами. «Просим лишь одного. Позвольте осмотреть ваши повозки». «Для чего?» — не мог не осведомиться старший обозник. «Мы не везем ничего ценного. Древесина, камень, богатая медь, руда. Разбойники нападали зря, им тут нечем поживиться». «Мы идем за вами со сторожевого поста Серый Пик», — вступила в разговор улыбчивая и несколько робкая на вид вторая девушка с большой гитарой за плечом. «Ну как робкая? Глава обоза совсем недавно видел, как с этой же робкой улыбкой она приставила к горлу оглушенного разбойника магический жезл и пальнула огнем». Девушка тем временем продолжала. «От нас ушла наша добыча, темная сущность, нежить». «Нежить?» — удивленно воскликнул седой обозник, переглянувшись с закачавшими головами собратьями. «Откуда на Сером Пике нежить? Разве что орки притащили с собой, аль некромант беглый натворил дел мимоходом». «Как-то так», — кивнула рыжая, не став развивать тему. «Мы шли за вами, чтобы осмотреть повозки и проверить. Позволите?» Старший обоза не раздумывал и мгновение. Решительно взмахнул рукой, указывая на вставший обоз. «Конечно! Прошу, осматривайте каждую повозку». Девушки закончили через четверть часа, осмотрев каждую повозку, заглянув в каждый мешок и под каждое бревно. Лори нараспев читала светлые благословения, Аму пела. Они не обнаружили искомое. Живо дохлая мертвечья хитрая голова не отыскалась. Успокаивающе махнув облегченно заулыбавшимся обозником рукой, Лори со стоном вытянулась на каменистом пригорке в жидкой тени кривого дубка. Аму прилегла рядом. Глядя сквозь колышущиеся ветви на небо, Бардесса вздохнула. «Голова не в нашем лукошке». «Повезло тестостероновым», — зло фыркнула Лори и обмякла, расслабив каждый цифровой мускул. «Посылаем весточку, все надежды на них». «Сделано», — через полминуты доложила Аму. «Ну что, спим? Хотя бы полчасика». А Лори не ответила. Глянув на подругу, Аму обнаружила, что та уже спит. Улыбнувшись, улеглась рядом, предварительно глянув на прислоненный к дубку зонт и сделав пару пассов. И тотчас провалилась в глубокий сон. Красивые девушки раскинулись на каменистом пригорке в сладком сне. Пробегающий мимо волк-недобиток увидел их, облизнулся и неспешно затрусил к беззащитной глупой добыче. Ему оставалось всего пара шагов. Тихий сдвоенный щелчок, и волк 47-го уровня сунулся головой в землю и затих, через миг рассеявшись облачком праха. Девушки продолжали сладко спать. Чуть качнувшийся зонт снова замер.